Глава шестая. Кто может не любить тебя? Какой бы ты ни была, возможно, я полюбила тебя даже не с сегодняшнего дня. Возможно, я любила тебя с того момента, с первой минуты, когда бабушка рассказала мне о бездомном ребенке. Окруженная всем моим семейством, я тоже стала бездомным ребенком. Я начала думать о тебе, о том, чего бы ты хотела, как поддержать тебя, кто ты, откуда появилась. И что я буду делать, когда ты начнешь задавать мне эти вопросы? Я расскажу тебе то, что мне сказала Паула, что ты была подброшена новорожденной к дверям монастыря, что неизвестно, кто ты, неизвестны даты твоего рождения и твои родители. Тебя зарегистрировали под опекой курии. Это их правда, конечно. Это все, что я знаю. Женщины часто рожают своих детей в одиночестве. Так ли это было с твоей матерью? И почему так было? Пусть будет так, но ты была ее. Почему она бросила тебя, Амандина? Была ли она больной или нищей? Это она должна была тебя нянчить, а не я. Дорогое дитя, я сожалею, что я не она. Если не она, почему я избрана для тебя? Почему меня пригласили сюда? Женщина с оленьими глазами. Женщина, которая пришла на ферму в конце прошлой весны. Кто она? Она ли твоя мать? Даже если бабушка сказала, что это не так, мне важно знать. В это утро, как я хочу все вспомнить о даме. Все ушли в школу или на поле. Никого не было в доме, когда она пришла, только бабушка, я и малыши в мансарде. Бабушка велела мне остаться на кухне. Что бы ни случилось, я должна оставаться в кухне. Приготовь чай, но не приноси его, пока я не стукну в дверь. «Не входи в гостиную», — сказала она. Ветер распахнул окно, когда я протирала небольшое пятнышко на стекле рукавом моего свитера. На тусклом желтом небе сверкнула молния. Я увидела, как она изящной походкой идет по дороге. Одетая в пальто мужского покроя, красивые туфли с двойными ремешками на высоких каблуках. Я всматривалась в ее лицо, но она опустила голову низко, платком прикрыла лицо так, что был виден только рот. Накрашенные губы, изящная обувь. Они говорили по-польски, она и бабушка. И ни одного французского слова я не услышала с той стороны кухонной двери, держа в руках чайный поднос. Так тихо они говорили тогда. Я решила, что дама уже ушла. Я опустила поднос и тихонько повернула ручку кухонной двери, но они все еще сидели вместе. Дама в пальто мужского покроя, красивых туфлях, и бабушка в шали и в жемчугах. Бабушка повернулась ко мне, улыбаясь. «Соланж, дай нам, пожалуйста, чаю». Я поставила поднос на большой дубовый буфет, стараясь не поворачиваться к ним спиной. «Налей чай, гранд-мэр». «Да, детка». «Положить ли сахар для мадам?» «Нет, спасибо, без сахара. Каплю молока, пожалуйста». Молодой, как у девушки, голос, безупречный французский. Стараясь не рассматривать ее, как хотелось, я подала чай. Она взяла у меня чашку одной рукой, переложив платок на колени. «Спасибо, Соланж. Дай мне посмотреть на тебя, дорогая. Я слышала такие теплые отзывы о тебе». Она протянула мне свободную руку ладонью вверх, и когда я взяла ее, она сжала мои пальцы, потом слегка отпустила их и, подумав, задержала снова. «Я счастлива познакомиться с тобой». Ошеломленный ее лицом, таким изумительно прекрасным, и глазами, как у оленя, черными и полными слез, я ничего не сказала и только кивнула головой. Отпустила ее руку и вышла. Налила чай для бабушки, и когда вернулась и поставила его перед ней, увидела, что дама уже ушла. Маленький пакетик, тщательно завернутый и дважды перевязанный, лежал на подлокотнике кресла, на котором она сидела. «Куда она ушла? Кто она?» «Друг нашей семьи, детка». Я схватила пакетик, распахнула дверь, выбежала из дома. «Мадам, мадам, вы...» Она уже прошла полпути по дороге до поворота, ни разу не обернувшись. Ветер ревел, рвал листья каштанов, швырял в дверь камешки. Она больше никогда не вернется, дама с оленьими глазами. «Зачем она приходила к нам, гранд-мэр?» «Она приходила, потому что нуждается в помощи. Нашей помощи, твоей и моей». «Моей? Твоей и моей? Она пришла просить, чтобы ты взяла на себя обязанности по уходу за ребенком. Эта девочка и несколько месяцев сирота. Этот ребенок будет жить с нами? Нет, не то. Она хочет, чтобы ты заботилась об этом ребенке в другом месте, в монастыре. Она хотела бы, чтобы ты жила в качестве приглашенной сестры в монастыре кармелиток на юге, близ Монпелье. Ты и ребенок будете жить вместе в общине. На какой срок? Когда? Я не понимаю, почему. Соланж, в этой работе может возникнуть много обстоятельств, которых ты сейчас не понимаешь. Это новая часть твоей жизни. Я не могу сказать, как долго это продлится. Я расскажу тебе то, что знаю. Почти все, что я знаю. Ты можешь согласиться на это предложение, можешь и отвергнуть его. Пойди сюда, сядь со мной. Я опустилась на колени перед креслом бабушки, взяла ее руки в свои, поцеловала пальцы и наклонила ее лицо к себе. Голубые, как крылья стрекозы, глаза Грандмэр стали зелеными, затем черными, глаза Янки. Она взяла мою голову в руки, фартук ее пахнул травами, оперлась подбородком о мою макушку, прикоснувшись губами к волосам. Это ее манера говорить со мной. Мы оставались так долго. Женщина, которая была здесь, можно сказать, связана с церковью другой страны. У нее есть личный интерес в судьбе этой сироты, и она хочет увериться, что о девочке будут преданно заботиться. Почему она выбрала для нее монастырь на юге, она не объяснила. Почему она выбрала тебя в качестве няни и защитницы ребенка? Она сказала только, что говорила о тебе с кем-то из высокопоставленных членов нашей семьи. «С кем-то в Польше?» «Да». «Кто это?» Глядя на меня, бабушка сказала, что не может мне этого открыть. Она знала о том, что ты была в монастыре, что должна скоро вернуться домой. Я верю, что она инстинктивно чувствовала, что нужно выбрать тебя, благодаря твоей преданности, твоему мужеству. Я думаю, что это самое главное. Мы перестаем верить в разумность тех или иных действий по мере того, как взрослеем. Соланж, учти это. Ты должна почувствовать, какими слабыми могут быть аргументы для принятия того или иного решения. Во всяком случае, она приехала для того, чтобы поговорить со мной о тебе. Увидеть тебя хотя бы на минутку. Я думаю, ей хватило этой минутки. Она ставила этот пакетик как знак доверия, как первый шаг. Ты должна его сохранить и передать девочке, когда она подрастет. Когда ей будет 13, я думаю, она это имела в виду. Да, когда ей будет 13. 13? Но сейчас ей всего месяц. И вы сказали, что ребенок останется моей заботой навсегда? Да. Я думаю, так долго, пока не вырастет, она будет на твоем попечении. Я должна заменить ей мать. Должна. Но почему монастырь? Почему я не могу заботиться о ней здесь, с вами, мамой, Хлоей, Бланшетой? Это будет лучше. Я только что покинула монастырь, Грандмэр. Я знаю, что эта жизнь не... Ты не станешь монахиней. Эта жизнь определенно не для тебя. Ты и ребенок будете жить под защитой монастыря. Твоя работа — забота о ребенке, который вырастет в атмосфере религиозного дома, но ты будешь свободна, как мирская сестра. Я никогда не слышала о таком положении. Я знаю. Я также никогда о таком не слышала. Совершенно частная ситуация. Вдобавок к жилью монастырь обеспечивает стол. Ты будешь получать стипендию для дальнейшего обеспечения твоего и ребенка. Каждая деталь обсуждена, Соланж. Но не все детали могут быть объяснены, особенно те, что относятся к необходимости для тебя соблюдать строгую дисциплину. Теперь для тебя важнее прислушаться к чувствам, а не к разуму. Теперь твоя очередь. Неважно, что ты пострадаешь, таково положение вещей. Но теперь, именно теперь, ты ответственна за две жизни. И я чувствую, что ты будешь жить с этим. Ты говоришь, что монастырь не для тебя. И, как я понимаю, не для кого в мире. Это можем ли мы назвать редким шансом? Да. Редкий шанс быть в Монпелье мирской сестрой, а не этого ребенка, и ты сможешь примирить чьи-то разногласия, если даже не предотвратишь чьи-то страдания. Ты имеешь возможность скорее сочетать две жизни, чем выбирать между ними. Ты не будешь виновата, если покинешь монастырь, позволив себе какое-нибудь приключение однажды. Ты могла бы немного пожить религиозной жизнью, которая так привлекательна для тебя, но без ущемления личной свободы. Слишком многое тебе нужно обдумать, хотя ты еще сама почти дитя. Если твое любопытство сильнее, чем твое сострадание, твоя работа ничего не будет значить для тебя. Если тебе нужно узнать больше об этом ребенке, предложенном тебе, откажись, Соланж, пошли свои сожаления и возвращайся к подрезанию винограда и помешиванию супа. И не обращай внимания на случайные романчики твоего отца, ведь жизнь здесь неплохая, не так ли, детка? Соланж безоговорочно доверяла мнению бабушки и матери. Впрочем, маман об этом говорила мало. «Если Янка предложила ехать в Монпелье, значит, так надо. Так сказала мне мать, когда мы с ней собирали на винограднике обрезанную лозу в вязанке. Ну, маман, я же только что приехала домой. Разве моего отсутствия в течение 2 лет недостаточно? Разве моего покаяния недостаточно?» Она не отвечала. Она смотрела на меня, как будто собиралась что-то сказать, но потом прикрывала рот ладонью и возвращалась к работе. Полное молчание. Монастырь или ферма? Какая разница? До всех доносится звук колокола. Я смотрела, как мать, сидя на корточках, обвязывает травой круг за кругом пучок прутьев, связывает петли, разрезает сорную траву ржаным ножом с черенком из каштанового дерева и укладывает хворост в свой фартук. «Пойдем на кухню, Соланж, сегодня мы готовим. В погребе возьмем капусту, несколько картофелин, связку сосисок, 2 толстых ломтя ветчины. Куры в раковине в сарае, бери корзину». «Маман, помедли, маман, посмотри на меня», — хотела сказать я тебе, но не решилась. Я несла корзину, даже не глядя на нее. Она знала то, что знала и бабушка. О страдании я имею в виду. Может быть, она хотела спасти меня, но ей не хватило сил, стеснялась. Она отвернулась от меня, чтобы я стала меньше любить ее. Что это? Это было предупреждением? «Не люби меня так сильно, Соланж. Я вряд ли этого стою. Я с трудом могу вынести твою слепую преданность. Я только женщина, возможно, еще и не женщина. Я родила 3 дочерей, а теперь пытаюсь найти свой путь. Как я могу помочь тебе, если я так мало знаю о себе самой? Не люби меня так сильно». «Я простила вас, маман, за то, что вы отослали меня от себя, за то, что вы выбрали его. Но я вернусь домой, все будет хорошо. Он не подойдет ко мне, маман, и я больше не буду бояться его. Я прощу его, маман». Матери и дочери, ревность, зависть. Как мать может испытывать ревность и зависть по отношению даже к своей дочери? Маман защитилась тогда от меня быстро и странно. Той ночью, когда она последовала за папа, следила за ним с той стороны двери. Приоткрыв дверь, она следила через щелочку, как он сидел на стуле у моей кровати. Увидела, как он встал на колени, потом нагнул голову и его рот. Увидела, как он гладил ищущими руками мое тело, его руки под тонким синим стеганым одеялом. Она следила за ним, а я следила за ней. Наконец она распахнула дверь и остановилась, сжав руками лицо, без слов, без стона. Стояла, убеждаясь в том, что увидела. Вцепившись ему в волосы, она выволокла его из комнаты. Я увидела, как она пнула его, потом ногами толкала по полу в узкую темную прихожую. Он не сопротивлялся, она пинала его в лицо, в поясницу, сантиметр за сантиметром двигая по каменному полу. Она оставила его лежащего грудой у входа в их комнату, я не слышала его стонов. Но затем последовало. «Соланж, это платье должно перейти Хлое. Соланж, причешись к столу. Соланж, ты что, пользуешься румянами?» «Не за ним, а за мной ты следила. Не меня, а его ты выбрала. Ты выбрала его. Ты начала так заботиться о нем, маман, как никогда не заботилась о нас. И когда вы оба думали, что никого из нас нет поблизости, ты позволяла ему повернуть тебя лицом к стене, притянуть к себе за зад, зарыться лицом в шею, обнять ягодицы, прижать к себе и залезть в разрез твоей юбки своим членом. Когда я это увидела, я вспомнила другую историю с его руками. Он стоял в грязи, сжимая в руках арбуз, поворачивая его, давя его, сдирая кожицу, выковыривая семечки пальцами, высасывая его сердцевину. Сок тек изо рта, с подбородка, ошметки падали вниз. Я следила за ним, присев на прополке картошки, когда он повернулся ко мне, улыбаясь. «Мне хотелось пить», — сказал он. Его превращение в другого человека совпало с моим. Я возненавидела его и ненавидела все больше. Я ненавидела его почти так же, как раньше любила. «Я люблю вас, маман. Я пыталась перестать любить вас. Иногда я чувствовала себя старше вас, как если бы я была вашей матерью, единственной, кто понимал, что происходит. Я понимала, что вы думаете, надеетесь, что сохраните его при себе, как только я уеду, с глаз долой. Разве не так? Соланж, папа и я посоветовались о твоей духовной жизни, я имею в виду, о твоем будущем. Я уехала. А Хлою вы тоже отошлете? А Бланшетту? И как вы сохраните его? Разве вы не поняли, что он уже ушел?